Между членами группы происходят бои, но вожак улаживает спор просто угрозой. Он сам вступит в бой, если тот не прекратится. Вожак играет решающую роль в поддержании спокойствия в группе. Однако он не всегда возглавляет ее. Взрослые самки, особенно те, у которых есть потомство, выполняют эти обязанности лучше его. Молодняк быстро усваивает, кто вожак, и, подрастая, занимает свое место в иерархии. Порядок рангов полезен для вида. В группе не возникает излишних споров, потому что каждый ее член знает свое место и не пытается чинить препятствия вышестоящему. Поэтому животные живут в мире, и было доказано, что виды, имеющие иерархию, лучше питаются и растут быстрее других. Порядок по старшинству, как правило, постоянный, и все же при определенных условиях случается, что животные меняют в нем свое положение. Когда животное стареет или заболевает, оно может утратить уверенность в себе и быстро скатиться с общественной лестницы. С другой стороны, случается, например, что самка поднимется по этой лестнице, потому что спаривалась с самцом, стоявшим на высокой ступени. В группах животных на высшей ступени находится индивидуум альфа и совсем внизу индивидуум омега. Это не значит, что альфой должен быть самый сильный или самый старый индивидуум в стаде или стае. Брейн, наблюдая за стадами мартышек, живущих в Зимбабве, установил, что их альфа был меньше и на 2 года младше омеги. Что больше всего поражало в альфе, так это самоуверенность и твердый взгляд. Когда Брейн включил в стадо одного старшего и более сильного самца, тот был так избит остальными, что через несколько дней его пришлось убрать. И вскоре от полученных ран он умер. Этот пример показывает, что размеры животного и его сила не гарантируют господство в стаде. Допустим, что обезьяна неожиданно встречается лицом к лицу с другим животным. Прежде чем она примет решение напасть, скрыться или не обращать на него внимания, она должна ответить на многие вопросы, обезьяна это или не обезьяна. Если не обезьяна, то опасно ли это животное для обезьян или нет. Если обезьяна, то самец или самка. Если это самка, представляет ли она интерес или нет. Если самец, взрослый он или молодой. Если взрослый, принадлежит ли он к моей группе, каково его место в иерархии, он надо мной или подо мной. Все эти ответы обезьяна должна получить в долю секунды, иначе ей может не поздоровиться. Каждое животное должно разбираться в положении другого индивидуума и в общении с ним руководствоваться именно этим принципом. Естественный отбор отдает предпочтение индивидуумам с большей сообразительностью, потому что животное, которое окажется неспособным принять вышеперечисленные решения, вероятнее всего рано или поздно будет изгнано и станет жертвой какого-нибудь хищника. То есть менее сообразительный индивидуум будет исключен из стада, как возможный производитель дальнейшего потомства. У альфы не только ведущее положение и значительные привилегии, но и большая ответственность за стадо. У мартышек-гусар, самых быстрых из всех обезьян, роль альфы в значительной степени определяется охранными функциями. Они живут небольшими группами, в составе которых бывает один самец, несколько самок и их потомство. Самец, альфа, так занят постоянной охраной местности, что повседневной жизнью группы руководит одна из самок. С появлением опасности альфа тут же организует защиту. Однажды американский естествоиспытатель Холл, наблюдавший за такой группой в Уганде, был поражен, как альфа, едва заметив приближавшегося человека, мгновенно и стремительно бросился в наступление. В последнюю минуту мартышка увильнула, а Холл, все еще удивленный, смотрел на нее. Когда же он взглянул на других, то оказалось, что пока самец отвлекал его внимание, все они незаметно исчезли. Обычно альфа аристократически держится в стороне и не вмешивается в мелкие разлады нижестоящих индивидуумов. В лучшем случае он вступает в контакт с бетой, но в отношении других членов группы соблюдает определенную дистанцию. У некоторых видов альфа любит играть с малышами, но когда они начинают слишком проказничать, прекращает эту забаву и уже не обращает на них внимания. Примером полезности коллективного образа жизни для защиты отдельных членов стаи служат отношения между скворцами и соколами. Враг скворцов, сокол, ловит свою жертву прямо на лету. когда он стремительно